Вилма. Тарас любил не только программировать, но и экспериментировать. Этот навык он сохранил еще с детства, когда с отцом придумывали соковыжималку и старой дрели. Вот и в этот раз он начитался статей, что внутреннее ухо человека можно расстроить звуком. В домашних условиях он создал магнитные кольца, они надевались как наушники. «Я упаду, больше не хочу экспериментировать. Ты так сожжешь мне мозги», — возмущалась Алла, его соседка, с которой учился еще в школе. «Это наука. И чему тут жечь? Это магнит. А завтра я попробую с простыми наушниками. Думаю, получится». Тарас не знал, для чего это надо, но так прикольно получалось. Вот Алла встала, пошла, он включил свой прибор и подал сигнал на правое ухо. Девушка тут же закачалась, словно ее кто-то подтянул за руку, и пошла вправо. Было видно, что она сопротивляется, хочет вернуться обратно и пойти по прямой, но не могла это сделать. «Устала. Что я тебе, мышка подопытная? Ты творишь будущее, потерпи еще немного. Мне надо настроить, и на сегодня все». «Точно все?» «С меня пицца». «И кола», тут же добавила девушка. «Ладно, будет тебе кола». Уже через неделю Тарас смог избавиться от больших наушников и, надев простую гарнитуру от телефона, загрузить частотный резонатор. В этот раз девушка морщилась, но слушалась, ей вроде как и самой стало интересно. Но он хотел добиться иного эффекта, чтобы шумы не были слышны в наушниках. «Все, я ушла в институт», — сняв наушники, сказала Алла. «Сегодня лекция про мемы. Худяков читает». «Да, очень интересно. Ты же раньше ходил и слушал его. Говорил, что он гений, а теперь, значит, нет?» «Мне некогда его слушать. Хотя ладно, схожу, все равно делать нечего». «А почему не на работе, еще не выгнали?» «Уж 3 года точно не выгонят. В случае чего заставит мыть полы». Тарас вместо условного срока за взлом сотовых компаний согласился работать на Оксану. Да он и не был против. Побывал на курсах, где узнал то, что обычно скрывается. Секретные коды, формулы, правила взлома, вспомогательные программы. Он зашел в аудиторию, нашел свободное место у стены и, устроившись поудобнее, приготовился слушать. «Всем доброе утро. Итак, начнем». Громко, чтобы все слышали, начал Евгений Худяков свою лекцию. «Помните ли вы процесс обучения в начальной школе? Как учились читать и писать, запоминали таблицу умножения? Это было скучно, утомительно, повторять одни и те же арифметические упражнения. А потом писали примеры с правилами грамматики. Нам было скучно, но это не важно. Повторение помогало нам усваивать информацию, что этот метод срабатывает». Евгений вот уже как неделю назад перешел к 5-й фазе эксперимента. Теперь он настроил око на спокойствие, отрешенность. Ему было любопытно наблюдать за студентами. Теперь они не пялились в свои смартфоны, их взгляды стали туманными, словно о чем-то постоянно думали. В начальной школе мы не только учились читать, писать и решать арифметические задачи. Каждый день мы проходили психическую обработку, объектом которой была Россия. Повторение, психическая обработка. И сегодня нет ни одного россиянина, который не знал бы наверняка. Россия — это единая и неделимая нация, страна свободы и справедливости для всех. Не так ли? Евгений смотрел на студентов, он ходил вдоль сцены, они поворачивали за ним головы, словно совы. Это было странное зрелище. Еще месяц назад студенты галдели, шушукались, а теперь, как первоклашки, внимательно слушали его. Эти патриотические чувства не возникли в нашем сознании на пустом месте по причине нашей предрасположенности к ним. Мы были ими запрограммированы. Более того, нам не было предоставлено никаких взвешенных логических обоснований этих концепций. Просто мы повторяли их и слышали их от других так часто, что в конце концов они стали нашими убеждениями, нашими ценностями, нашими собственными мемами. Евгений остановился, ему стало не по себе смотреть на студентов, которые словно все разом чего-то обкурились. Как правило, религиозные убеждения закладываются в сознание детей подобным образом. Путем повторения проводится обработка их психики. Независимо от вероисповедания, дети проходят путь от отсутствия убеждений до истовой веры. Пока они растут, им рассказывают о сверхъестественной природе Бога, Иисуса или еще кого-то. Повторяют столько раз, сколько нужно для того, чтобы эта божественность стала реальной. Когда это произойдет, мемы будут запрограммированы. Антон не пропускал лекций Худякова. Если раньше на них присутствовало человек 30, то теперь весь зал был забит до отказа. В его телефоне сгорела батарея, а вместе с ней и сам телефон. Он долго ругался, но потом пришел к выводу, что это и к лучшему. Достал из тумбочки свой старый, еще кнопочный, поставил новую симку. Телефон его устраивал, вот только не было камеры и возможности выйти в интернет. Во время перерывов между лекциями по привычке доставал телефон, хотел зайти на свою страничку, посмотреть новости, но, вспомнив, что он допотопный, прятал обратно. Первое время было тяжело. Хотелось пойти и взять в кредит телефон, но понимал, что денег нет и придется выпрашивать у родителей. А этого не хотел. Самое тяжелое – это первые 5 дней. Антон не находил себе места. После института бежал домой, включал компьютер и с блаженством погружался в мир соцсетей. И вдруг понял, что-то не так. Это произошло в институте. Он пришел на пару и увидел, что почти все сидели со своими смартфонами. А через неделю все резко изменилось. Теперь они смеялись и шутили. Складывалось ощущение, что он один трезвый, а все остальные выпили. Прошло еще какое-то время, и стал замечать, что его друзья замкнулись в себе, приходили на пары и молчали. Именно тогда и завел тетрадь, стал отмечать периоды изменений, описывать, что видит. Что-то с его друзьями происходило неладное, но что он не понимал. «Ян, помнишь, я тебе давал ссылку на программу 0?» «Да, что? Ты ее скачивала?» «Ага, понаблюдала, но так ничего не поняла, а потом, знаешь, что странное. Она исчезла, но я точно помню, что я ее не удаляла». «А может, тогда другая программа закачалась, и ты ее не заметила?» «Может, я не разбиралась, да и некогда было. Сейчас работаю над сайтом, заказ поступил». «А тебе это зачем? Ты же говорил, что эксперимент закрыли». «Да, закрыли, но вот, посмотри». Антон достал свою тетрадь и показал ей график изменений в поведении однокурсников. «Бред какой-то. Это происходит каждую неделю. В понедельник они уже не те, что были в пятницу. Порой словно обкурились. А ты? А что я? Ну ты сам-то себя как чувствуешь? Я как раз нормально. И они тоже. Просто мой телефон сдох. Вот и думаю, может, тому виной та самая программа. Хотя мы ее удалили, но может кто-то и нет». «Но все же могли не удалить. А ты не мог бы принести телефон, ну, кого-то из своих зомби?» «Они не зомби, но как я тебе его принесу?» «Не знаю, подумай. Если это происходит с пятницы на понедельник, то постарайся в это время не пользоваться телефоном и не включать компьютер. Кто его знает, может, там ваш профессор наэкспериментирует». Антон вернулся домой, его младшая сестра Лада уже пришла из школы, сидела в зале и смотрела на стенку. Он сходил на кухню, достал из холодильника кастрюлю и поставил разогреваться. Вернувшись в зал, остановился. Лада сидела в той же позе и смотрела на стену. «Ты что там увидела?» «А?» — скрикнула она от испуга. «Ты уже пришел, не заметила. Мама оставила суп, он в холодильнике. Будешь есть?» «Уже поставил разогреваться. Хорошо себя чувствуешь?» «Нормально. А ты заболел?» «Нет, просто пришел. А ты смотришь на стену, вот и спрашиваю, может, там что-то увидела?» «Задумалась. С Артуром переписывалась. Он приглашал в кино». «Ну, это хорошо. Значит, больше не ругаешься?» «Идем. Наверное, суп уже подогрелся. Ты сейчас куда-то пойдешь?» «Нет, только вечером к Лиле. Она тебе передавала привет». «Спасибо. Если ты не против, дай мне на пару часов телефон». «Это еще зачем? У тебя все горит, чайник, плеер, фонарик, а теперь еще и смартфон. Я завидовала, такой приятный в руках. Не дам». «Да мне он и не нужен. Сейчас вирус ходит в телефонах. Его антивирус не видит. Наши на кафедре замаялись с ним бороться». «Не дам», — опять сказала Лада и пошла на кухню. «Уже кипит. Я тебе его в 6 принесу. Я не зайду, она проверит». «Кстати, это не после ее посещения твой перегорел?» «Да брось, я хочу как лучше, обещаю, переписку не буду читать». 6? «Ну да, к 6 принесу. Где он?» «Ну не позже, а то я уйду. Ой, а если Артур позвонит?» «Отвечу. Тогда я пошел обедать. Потом». Антон схватил телефон сестры и быстро убежал к Яне. Ему не понравилось, как она себя вела, Это было похоже на то состояние, чем страдали его друзья в институте. Сидели и внимательно слушали лектора. «Вот, на, он, сеструхи, у меня только 2 часа в запасе, смотри, что с ним». И протянул телефон. «А что с ним, глючит?» «Нет, но мне кажется, она того тю-тю, как в институте». «Она скачала?» «Нет, ну проверь». «Давай, итак, значит, тока». Яна быстро застучала пальцем по экрану. Антон залюбовался, он так быстро никогда не мог. «Ее нет, но я скачиваю всю платформу, а уже после поковыряюсь и сравню со своим, может, что и на Рой похоже». Уже к вечеру она позвонила и взволнованным голосом сказала. «Я нашла ее подать обновление, называется Вилма. Он есть как на моем телефоне, так и у твоей сестры. Посмотрела код, он связан с графикой и ничего более, значит, все команды поступают извне. У твоей сестры ведь есть интернет?» «Да». «Выходит, получив команду, Вилма начинает что-то показывать. Ты сам не обращал на это внимания?» «Нет, а тогда что твой телефон делает?» «У меня то же самое, я не висну в нем. У меня комп всегда под рукой. Но он также что-то показывает, графика идет. А можно удалить?» «Пробовала. 2 раза удаляла. Но она практически многоценно восстанавливается. Словно кто-то цепляется к моему телефону и проверяет, на месте ли она или нет. Если ее нет, то загружает. Я отключила интернет и удалила, все было чисто до момента подключения. Прошла всего минута, и Вилма тут как тут. Чертовщина какая-то. Слушай, если в этом виноват твой профессор, я его порву на кусочки. А если это не он? Ладно, не грузись. Можешь разобраться, что за графика? Лично я ничего не видел. Может, это 25-й кадр? Помнишь? Сублиминальную рекламу. Ее придумал Джеймс Виккери. Нам про него Худяков читал лекцию. И это разрешено? Ее даже не применяли, но запрет все же есть. Хорошо, я пороюсь, но ты повнимательнее к сестре отнесись. Мне что-то это не нравится. Может, ты ей сломаешь телефон? Она меня убьет. Или дай свой, а все чаты пусть перенесет в компьютер. И, кстати, меня заинтересовал еще тот факт, что если твоя сестра не скачивала Ока, то как появилась Вилма? У Антона было много вопросов и ни одного ответа. Он достал свою тетрадку и, открыв новый лист, написал «Лада». А после как можно подробнее описал, что удалось узнать. «Мам, ужин будет? Котлеты уже готовы. Сейчас салат порежу. Зови отца и сестру. Не забудьте руки помыть». Лада вечером никуда не ушла. Она закрылась в своей комнате и так просидела целый час. Антон постучал в дверь, но ответа не услышал. Набравшись смелости, повернул ручку, открыл дверь. Сестра сидела и, не шевелясь, смотрела на стену.